все больше и больше убеждался, что чистота стиля и правда описания были главными качествами современного писателя. Он был близок в этом с Флобером. Чем более грубый, резкий Толстой превозносил необходимость социальной миссии литературы, тем более учтивый и деликатный Тургенев хвалил тактичную, отличавшуюся чувством меры, умную литературу. Так как стояла хорошая погода, они вышли в сад, где их почтительно и с нетерпением ждала семья. Рядом с домом стояли качели, лежавшая на полене доска. Чтобы позабавить детей, оба мужчины сели каждый на свой конец доски и принялись раскачиваться. Один поднимался, другой опускался и так далее. Тургенев, должно быть, спрашивал себя, нет ли скрытого символического значения в этом попеременном балансировании двух писателей на глазах у молодого поколения. После этого развлечения они отправились на прогулку по окрестностям. Тургенев, страстно любивший природу, различал по голосу каждую птицу. «Это поет овсянка», — говорил он. «Это коноплянка. Это скворец». Толстой удивил его своим пониманием животных. Так, остановившись около старой лошади, которая одиноко щипала траву, он погладил ее по холке и тихо поговорил с ней. В то же время он объяснял Тургеневу, что, как он думал, должно было чувствовать животное. «Я положительно заслушался», — расскажет Тургенев. «Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа. Я не выдержал и сказал: послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью». Сергеенко, Толстой и его современники. Вечером Тургенев прочитал вслух перед собравшейся в гостиной семьей свой рассказ «Собака». Когда он замолчал, похвалы прозвучали неискренне. Толстой сомневался в таланте писателя. Несмотря на все старания Тургенева быть любезным, он не мог простить ему его странный западный вид, отсутствие интереса к религиозным проблемам и непринужденность разговора. Тургенев, напротив, не почувствовав агрессивного настроения хозяина дома, написал ему, вернувшись к себе в Спасское: «Не могу не повторить вам еще раз, какое приятное и хорошее впечатление оставило во мне посещение Ясной Поляны, и как я рад тому, что возникшие между нами недоразумения исчезли так бесследно, как будто бы их никогда и не было. Я почувствовал очень ясно, что жизнь, состарившая нас, прошла для нас недаром, и что и вы, и я, мы оба стали лучше, чем 16 лет тому назад. Нечего и говорить, что на возвратном пути я снова всенепременно заверну к вам. На меня этот раз Спасское произвело какое-то неопределенное впечатление, ни грустное, ни веселое, словно недоумение нашло на меня. Еще признак старости». Письмо от 16-26 августа 1878 года. 2 сентября 1878 года Тургенев на 3 дня вернулся в Ясную Поляну, по-прежнему наивно полагая, что хозяин был рад вновь увидеться с ним. Он пишет Фету: «Мне было очень весело снова сойти с Толстым. Все его семейство очень симпатично, а жена его — прелесть. Он сам очень утих и вырос. Его имя начинает приобретать европейскую известность. Нам, русским, давно известно, что у него соперника нет». Письмо от 30 сентября, 12 октября 1878 года. Толстой, казалось, был менее вдохновлен. На следующий, после отъезда Тургенева, день он доверительно писал тому же Фету: «Тургенев все такой же, и мы знаем ту степень сближения, которая между нами возможна». Письмо от 5-17 сентября 1878 года. А со Страховым делился: «Тургенев был опять так же мил и блестящ. Но, пожалуйста, между нами немножко как фонтан из привозной воды. Все боишься, что скоро выйдет и кончено». Письмо от 5-17 сентября